Его лапка легла на прохладную твердую Наташину спину и нащупала поросшее влажным мхом основание подрагивающего крыла. «It's been my dream for ages», — прошептала Наташа с оптимистической интонацией лингофонного курса, — «to learn American bed whispers». «Убийство здесь!» — откликнулся голос за ширмой. «Мало чем отличается от, скажем, попыток открыть ящик стола с помощью напильника или от мытарств с негодным фотоаппаратом. Коротко и ясно описана внешняя сторона происходящего и изображен сопровождающий действие психический процесс, напоминающий трогательно простую мелодию небольшой шарманки. Причем этот поток ощущений, оценок и выводов таков, что не допускает появления сомнений в правильности действий героя. Конечно, он может ошибаться, делать глупости и сожалеть о них, но он всегда прав, даже когда не прав. У него есть единственное право поступать так, как он поступает. В этом смысле Сережа Щербачев, так зовут маленького барабанщика, без всяких усилий достигает того состояния духа, о котором безнадежно мечтал Родион Раскольников. Можно сказать, что герой Гайдара — это Раскольников, который идет до конца, ничего не пугаясь, потому что по молодости лет и из-за уникальности своего жизнеощущения просто не знает, что можно чего-то испугаться, просто не видит того, что так мучит петербургского студента. Тот обрамляет свою топорную работу унылой и болезненной саморефлексией, а этот начинает весело палить из браунинга после следующего внутреннего монолога. «Выпрямляйся, барабанщик! Уже тепло и ласково», — подсказал мне все тот же голос. «Встань и не гнись! Пришла пора! Отбросим фрейдистские реминисценции!» Сэм почувствовал, как его хоботок выпрямляется под проворными лапками Наташи и разомлело посмотрел ей в лицо. От ее подбородка отвисал длинный темный язык с мохнатым кончиком, разделяющимся на два небольших волосатых отростка. Этот язык возбужденно подрагивал, и по нему скатывались темно-зеленые капли густой секреции. «Eat me», — прошептала Наташа, потянула за длинные шершавые антенны, торчавшие из-под глаз Сэма, и он с жужжанием и стоном вонзил хоботок в хрустнувший зеленый хитин ее спины. «Всегда были сложные отношения с нетшанством. Достоевский пытался художественно обосновать его несостоятельность и сделал это вполне убедительно. Правда, с некоторой оговоркой. Он доказал, что такая система взглядов не подходит для выдуманного им Родиона Раскольникова. А Гайдар создал такой же убедительный и такой же художественно правдивый, то есть не вступающий в противоречие со сформированной самим автором парадигмой, образ сверхчеловека. Сережа абсолютно аморален, и это неудивительно, потому что любая мораль или то, что ее заменяет, во всех культурах вносится в детскую душу с помощью особого леденца, выработанного из красоты». На месте пошловатого фашистского государства судьбы барабанщика Сережины голубые глаза видят бескрайний романтический простор. Он населен возвышенными исполинами, занятыми мистической борьбой, природа которой чуть приоткрывается, когда Сережа спрашивает у старшего сверхчеловека, майора НКВД Герчакова, каким силам служил убитый на днях взрослый. Человек усмехнулся. Он не ответил ничего, затянулся дымом своей кривой трубки. Сик. Сплюнул на траву и неторопливо показал рукой в ту сторону, куда плавно опускалось сейчас багровое вечернее солнце. Прижимаясь к быстро надувающемуся и твердеющему брюшку Сэма, уже багровому, Наташа сжала его всеми шестью лапками. «О!» — шептала она. «It's getting so big and hard!» «Yeah, baby!» — нечленораздельно отвечал Сэм. «You smell good and you taste good!» «Итак», — сказала женщина за ширмой, — «что написал Гайдар, мы более или менее выяснили. Теперь подумаем, почему. Зачем бритый наголо мужчина в гимнастерке и папахе на 100 страницах убеждает кого-то, что мир прекрасен, а убийство, совершенное ребенком, никакой не грех, потому что дети безгрешны в силу своей природы? Пожалуй, по-настоящему близок Гайдару по духу только Юкио Мисима. Мисиму можно было бы назвать японским Гайдаром, застрелил он действительно из лука хоть одного из святых Себастьянов своего прифронтового детства. Но Мисима идет от вымысла к делу, если, конечно,